Идиллия длится недолго. После прозвучавших команд остальные взводы роты заходят в лес, а повозки обоза принимают влево, прижимаясь к самой опушке. Своим даю команду спешиться, и два моих раздолбая занимают позицию на обочине дороги, направив ствол пулемета в ту сторону, откуда мы пришли. После команды Ивана, второе орудие тоже отцепляют от передка и устанавливают как можно ближе к реке, справа от трассы. Осмотрев прилегающую местность в бинокль, ротный заходит в лес и собирает на совещание взводных командиров. Хоть я взводом и не командую, но увязываюсь следом за Ванькой, эти места мне знакомы, здесь мы с разведчиками на днях окаянствовали. Напротив, прямо за рекой, деревня Столбы, в 2 километрах на западе деревушка Рысная, а на юге наша любимая Жабоедова, так что может, и я на что сгожусь. Вот что, товарищи командиры, собрал я вас, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие, сказал ротный. Наша прогулка по лесу закончилась, и начинается работа. Дозор обнаружил на дороге бронемашину противника. Чтобы не было лишних вопросов, скажу сразу, что этих гавриков я опросил, и они утверждают, что это не наш броневик, так что будем предполагать, что это противник. Разведку по лесу я выслал, но пока они туда-сюда по этому болоту сбегают, пройдет не меньше чем полчаса. Какие будут соображения, товарищи командиры? Спросил он, доставая из планшета карту 50-ку. Разрешите, товарищ капитан, выходит вперед мой взводный. Говори, лейтенант, мы здесь пару дней назад воевали. Вместе с 5-й ротой пропускали в прорыв кавгруппу, так что эти места я немного знаю. Ну а насчет бронемашины противника, то мы ее уничтожим, если, конечно, это не танк. А что с танком разобраться, слабо. Вы же противотанкисты. Если он в окопе и развернут к нам лобовой броней, то можем только напугать, а потом он от нас мокрого места не оставит. С фланга орудие тоже не протащить, проще будет гранатами закидать. Так что ты конкретно предлагаешь, артиллерист, поставить одно орудие в засаде, а второе оттянуть немного назад и произвести доразведку по самой опушке. Если впереди танк, то начнем стрелять с закрытой позиции по пехотному прикрытию, ну а когда он поедет разбираться с нашей пушкой, уничтожить его из засады. А по броневику я сразу начну бить бронебойными. А в разведку кого пошлем? Да мы с сержантом Доможировым и пойдем, заодно и связь за собой потянем, чтобы сразу начать стрелять. Хорошо, действуй, лейтенант, командует ротный. А в прикрытие я тебе отделение выделю, мало ли что. А мы тут еще покумекаем. Есть, козыряет Иван, и мы бежим к первому орудию. Значит так, объясняет взводный диспозицию Иннокентию. Сейчас цепляешь орудие к передку и отскакиваете назад, метров на 300-400. Там на повороте реки берег выше, так что сектор стрельбы у тебя будет больше. Занимаете позицию и готовитесь открыть огонь. Я скорректирую. Как только выберешь огневую, посылаешь вдоль опушки бойца. Пусть тянет нитку связи прямо за мной. Приказ понял, командир, отвечает Кеша. А если я кого-нибудь не нашего увижу? Увидишь противника, можешь стрелять прямой наводкой. Да, чуть не забыл, коня моего возьми пока себе. Выслушав последнюю фразу, Задорин начинает отдавать распоряжение. Красноармеец Рабинович, ко мне, зовет лейтенант Ефима. Берешь аппарат и катушки, а потом тянешь связь от огневой вдоль опушки прямо ко мне, мы будем где-то в полукилометре отсюда. Взводный убегает ко второму орудию, а я зову Федю, и вместе с Рабиновичем бежим к нашей тачанке. Пока Ванька командовал, в мою голову пришла очередная безумная идея, так что, забрав пару коробов с патронами и отправив Фиму догонять орудие прямо на повозке, бежим к обозу. Когда мы перегружали лишнее из нашей тачанки, я узрел в одной из повозок противотанковые гранаты, поэтому, открыв ящик и уложив в свой вещмешок 4 штуки вместе с детонаторами, идем к Мишкиному орудию. Лейтенанта мы находим в компании 6 пехотинцев, причем один из них с трофейным ручником. Ба, знакомые все лица. Непроизвольно вырвалось у меня, когда я узрел среди них недавних наших знакомцев, улепетывающих от немцев, которых мы прикрыли огнем пулеметов. Не ба, а наше прикрытие, говорит Иван. Вы тут пообщайтесь пока, а я пойду, поставлю боевую задачу расчету. Ну, раз прикрытие, тогда ладно. А где же это вы такой пулеметик раздобыли, товарищ красноармеец? Спрашиваю я у обладателя трофея. Рядовой Зыкин, представился боец. А это тот, из которого вы стреляли, товарищ сержант. Я его из станка вытащил. Ну, тогда ты береги его, товарищ Зыкин. Он вам всем недавно жизнь спас и еще спасет, если с ним правильно обращаться будешь. Стрелять то хоть из него умеешь, обижаете, товарищ сержант, я все ж таки вторым номером при нашем диктере состоял, а как с трофеем обращаться, мне Федор Иванович показал, кивает он на дядю Федора. Ну, если Федор Иванович, тогда ладно, а где же ваш дегтярь? Красноармеец сразу как-то потупился, но взял себя в руки и ответил, а с ним раненый Петруха нас на просеке прикрывать остался, я с ним хотел, но он меня прогнал. Боец отвернулся, украдкой смахнул слезу, а потом продолжил. Петра мы потом после боя нашли, его фашисты гранатами закидали, пулемет весь перекорежило, а от человека и вовсе живого места не осталось. Вот вместе со всеми мы его и похоронили. Ну что, все готовы? Подходит к нам лейтенант. А что, Рабиновича ждать не будем. По пути догонит, мы не быстро пойдем. Тогда 2 минуты, говорю я. Снимаю с плеч вещмешок и обращаюсь к пехотинцам. А как у вас с патронами к пулемету? Да есть трошки, отвечает Зыкин. Пустые ленты-то мы все собрали, зип там кое-какой, стволы запасные в обозе оставили, а вот боезапасу нам не очень много досталось. Тогда вот что, бойцы, мы вперед в дозоре пойдем, а раз вы с нами, то берите эти 2 патронных короба, в случае чего, нас и прикроете. Достав ворошиловские килограммы, 1 отдаю Ивану, а 2 дяде Федору, еще 1 гранату, засовываю за ремень. Неудобно, конечно, но у меня немецкие плечевые ремни, так что как муравей я не затягиваюсь, да и детонатор тоже не вставляю, а то мало ли, сам упадешь или граната выпадет, останешься без наследников. Идем боевой тройкой, я впереди, Федор с пулеметом наперевес за мной, только шагах в 5 правее, Ванька идет левее и еще дальше. Осторожно движемся по лесу, метрах в 10 от края опушки. Густые кусты подлеска надежно скрывают нас от возможных наблюдателей, но и мы тоже толком ничего не видим, поэтому больше надеемся на слух, и через каждые метров 50 подползаем к границе кустарника, и сквозь ветки внимательно осматриваем местность, впереди и справа от нас. Прикрытие топает в 50 метрах позади, в колонну по одному, разворачиваясь в цепь при каждой нашей рекогносцировке. Мы так бы и пришли в засаду противника, если бы не бойцы из 243 и краткой стрелковой, которые, заметив шевеление немцев, врезали по ним из Максима с того берега реки. С первыми же выстрелами падаем на землю, поэтому запоздалые очереди пары фрицевских пулеметов косят кусты и молодые деревцы лесной опушки над нашими головами. Нас они не видят, стреляют наугад, поэтому отползаем левее, спускаясь в болотистую низину. Пехота по-пластунски разворачивается в цепь, а в нашу сторону летит Рабинович со связью. Ну, летит — это громко сказано, потому что рожденный ползать, летать не может, но двигается он на пузе очень быстро, обезопасив свою драгоценную тушку от возможного ее нафарширования свинцом. Имею возможность оглядеться, точнее вслушаться в звуки перестрелки. От нас до гансовской засады, расположенной на той стороне дороги, поворачивающей под прямым углом, метров 100. Поэтому увидеть что-либо сквозь редколесье, а особенно сквозь кусты на опушке, практически невозможно. А вот пройди мы еще 100 метров, тут бы нам и карачун пришел. Так что поить нам теперь пулеметчиков из 243 и краткое чистым спиртом, до победы мирового пролетариата. К перестрелке подключился еще 1 Максим из-за речки, поэтому немцы перенесли огонь пулеметов на новых своих обидчиков. Мы, затаившись, не стреляли, только лишь взводный ведет пристрелку целей, ориентируясь на звук. Наши охраняльщики, спустившись в низинку, двигаются к нам, и вместе заняв позиции по краю болотины, начинаем окапываться. С 1,5 километров, отделяющих орудие от фрицев, выстрелы почти не слышно, зато разрывы осколочных снарядов весьма ощутимы, так что, опасаясь корректировщика, немцы разворачивают 1 пулемет в нашу сторону и на всякий случай прочесывают его огнем опушку, тем самым облегчая Ивану задачу по их обнаружению и дальнейшему уничтожению. Лейтенант от пристрелки переходит к подавлению цели, и минуты через 2, после нескольких 4-снарядных накрытий, пулемет замолкает, а взводный, беспокоящим огнем, продолжает третировать гансов, стреляя через каждые 15-20 секунд. Минут через 5 после уничтожения пулемета, замечаем какое-то шевеление со стороны противника. Местность в ту сторону как раз повышается, так что движение, перебегающих среди редких деревьев зольдат, видно хорошо. От нашей лужи, по краю которой мы заняли оборону, до них меньше сотни метров, поэтому распределяем цели и готовимся открыть огонь. Пока Ванька занимается корректировкой, командовать парадом буду я, так что подпускаю отделение гостей метров на 50 и, припав к прицелу своего ППД, командую: огонь. Наши позиции взрываются выстрелами самозарядок и пулеметов, я же стреляю одиночными, часто нажимая на спусковой крючок, взяв на прицел фрицевского унтера, разобравшись с которым, оглядываю поле боя. Федя, разделавшись с пулеметчиком, пресекает попытки охотников завладеть данным девайсом. У остальных успехи 50 на 50, кто-то попал, а кто-то нет, поэтому, переключив переводчик на автоматический огонь, начинаю гасить оживающие огневые точки. Особая точность сейчас не требуется, главное создать хорошую плотность огня, что у нас получается, и выжившие в перестрелке начинают отходить. Удается это, правда, не всем, все-таки два пулемета в умелых руках, это не комар чихнул, так что двоих шутцев, оставшихся прикрывать отход, мы приземлили, и больше с той стороны никто не стрелял. Зато со стороны перекрестка в нашу сторону потянулись щупальца очередей станкового пулемета. Причем создавалось такое впечатление, что пулемет находился метрах в полутора от земли и рыл борозду за бороздой своими пулями, прощупывая наше месторасположение и подбираясь к нам все ближе и ближе. Взводный скорректировал наводку, и в районе цели стали рваться осколочные гранаты. Вскоре вражеский пулемет замолчал, но буквально через несколько секунд раздался звук мотора, и гребаная баранилка заработала с новой силой, левее метров на 20. «Так вот он какой, северный олень», — подумал я про себя. «Лейтенант, это броневик», — кричу я во всю глотку, пытаясь перекричать звуки боя. «Понял уже», — отвечает расположившийся неподалеку Ванька, и говорит в микрофон: «Новые поправки». В воздухе раздается противный свист мин, но слава богу войны, они рвутся в расположении противника. Правее и левее нас пробегают стрелки, а от реки доносится сначала ружейно-пулеметная стрельба, а потом частые выстрелы сорокопятки. Рев мотора фрицевского пепелаца прерывается разрывом снаряда, а наше болотное сидение заканчивается, и мы, прихватив по пути трофей с тушек уничтоженных нами врагов, устремляемся в атаку. Движемся параллельно реке и, не видя противника, не стреляем, потому что крик «Ра-а!» уже раздается впереди нас. Поэтому на ходу меняем направление движения, поворачивая на 45 градусов влево, и переходим на быстрый шаг, кричать «Ура!» и материться не прекращаем, чтобы не попасть под дружественный огонь следующих практически параллельным с нами курсом красноармейцев. Когда выходим из леса на открытое место, командиры из разбредшихся и перемешавшихся подразделений своих взводов формируют цепь и движутся вперед на запад, прочесывая лес, одновременно загибая правый фланг, чтобы изменить первоначальное направление с западного на юго-западное. Два стрелковых взвода уходят вперед, а вот нашу артразведбанду оставляют на месте. «Вот что, артиллеристы», — говорит нам ротный, — «отделение стрелков я вам оставляю, будет пехотное прикрытие для ваших орудий. Пушки установите на опушке леса метрах в 400 отсюда. Когда мы будем штурмовать деревню Рысное, поддержите нас огнем. С вашей позиции до деревушки, судя по карте, меньше километра. Ну и если противник будет отступать по дороге, то сами ушами не хлопайте, уничтожайте. Вторая пушка уже на подходе?» «Да, товарищ капитан», — отвечает Иван. «Как только мы пошли в атаку, я отдал соответствующие распоряжения». «Ну, тогда действуй, лейтенант», — взводный козыряет в ответ и начинает сыпать приказами. В результате Ванькиных ценных указаний идем вдоль дороги на юг. Мы с Федей топаем вместе с пехотным прикрытием, я за главшпана, поэтому движемся следующим образом. 4 человека идут цепочкой вдоль опушки леса, справа от дороги, 4, слева, впереди пулеметчики. В шагах в 50 от нас расчет катит орудие по центру лесного пути, ну и замыкает наше построение передок со снарядами. Остальные наши повозки обоза остались пока на месте, ждать задору с орудием, и догонит нас позже. Рабинович послан собирать связное имущество, брошенное им на месте нашей недавней обороны, ну и заодно проинструктированный мною насчет более тщательного сбора трофейного имущества с наших пациентов. Стрелять нам сегодня больше так и не пришлось. Позицию-то мы заняли и даже окапываться начали, но сначала над деревушкой взлетели две зеленых ракеты, а потом прибежал посыльный с приказом от ротного прибыть в Рысное. Так что в полном составе взвода, уже в сумерках, приходим на место возможной ночевки. Неужели получится поспать ночью? Как-то в это даже не верится. Оказалось, получится, и не только поспать, но еще и поужинать. Для ночлега нам выделили одно из подворий на юго-восточной окраине деревушки. И пока ездовые распрягают и обихаживают лошадей, устанавливаем орудия на позиции, замаскировав прямо в саду, по-быстрому хаваем и, выставив часовых, отбиваемся. Наше пехотное прикрытие остается с нами, так что людей для парного поста хватает с избытком, поэтому смену часовых назначаем через час. Ну а я, пользуясь тем, что сержантского состава помимо меня хватает, проеживаюсь от обязанностей ночкара и заваливаюсь спать на всю ночь. Насчет всей ночи я, конечно, погорячился, потому что в 4 утра нас поднимают, а в 5 мы уже движемся по проселку вдоль берега реки, в поселок Жарковский. Свою задачу батальон выполнил, поэтому возвращаемся к месту постоянной дислокации, а так как ближе к ночи небо очистилось от низкой облачности, то батальонное начальство решило подстраховаться и увести подразделение затемно, чтобы не попасть под налеты немецкой авиации. Резон в этом был, ведь когда мы воевали небольшими подразделениями, на наши булавочные уколы никто особенного внимания не обращал, а тут операция армейского или даже фронтового масштаба, так что если вчера с погодой или с непогодой нам повезло, то сегодня видимость была, как говорят авиаторы, миллион на миллион, и часам к 6 в небе начали появляться разведывательные самолеты противника или костыли, как солдаты их окрестили. Расстояние в 13 километров мы преодолели часа за 4, могли бы и быстрее, но пришлось подождать остальные подразделения нашего батальона, да и несколько незапланированных остановок с укрытием лишнего состава в лесу после команды «Воздух» не добавляли нам маршевой скорости. В первый раз мы остановились недалеко от подбитого Мишкиным расчетом броневика, и я не отказал себе в удовольствии рассмотреть это чудо враждебной техники. Броневичок был небольшого размера, с броней, расположенной под углом, и эффективно защищающей машину от пулей небольших осколков снарядов. Несколько царапин и следов попадания из стрелкового оружия было на корпусе, зато от снарядов 45-ки броня не спасала. Как там говорил Василий Иванович в одном из анекдотов, куда им с голыми пятками против моей шашки, так и тут, как хвастался Мишка, они стреляли прямо через кустарник, метров с 50. Правда, потом он признался, что в первый раз они стреляли осколочным, и граната, скользнув по покатому заднему борту, рванула в воздухе, зато бронебойным они попали прямо в жо-мотор удирающего броневика, а потом на всякий случай влепили в него еще парочку снарядов. Судя по пулемету винтовочного калибра, это был СД-221, но получить с него, кроме морального удовлетворения, было нечего. Мишанин наводчик разделал эту коробку как бог черепаху, да еще и огонь с двигателя перекинулся на все остальные части тела, и данный кусок обгоревшего железа годился только в переплавку. С прибытием на станцию наше участие в этой операции закончилось, и, позавтракав, мы грузимся в вагоны и отбываем к месту постоянной дислокации. Глава 4. Передышка. Приехав на станцию, земцы, платформы с нашими орудиями, повозками, а также вагон с лошадьми, прицепленные в хвосте состава, отцепляют, личный состав взвода, вместе с едущими с нами разведчиками выходит из пассажирских вагонов, а батальон практически в полном составе, правда без нашего противотанкового взвода, следует дальше, на станцию Нелидово. Выводим лошадей, разгрузив повозки, передки и орудия, возвращаемся к себе в расположение, где и организовываем паркохозяйственный день. Почистив оружие, приведя в порядок технику и снаряжение, уже вечером идем в баню. Целую неделю нас никто не трогает, 143 и краткая орг продолжает вести разведку в различных направлениях, но обходится своими силам. Взводный, конечно, не дает нам скучать, устраивая через день полевые выходы и боевые стрельбы, но это в принципе неплохо. В результате я пристрелял и довел до ума весь свой арсенал стрелкового оружия, которого у меня скопилось изрядно. Во-первых, это мой штатный карабин образца 1938 года. Во-вторых, дважды трофей СВТ-40 и ППД-40. Ну и в-третьих, чисто немецкие трофеи МП-40 и два друга Вальтер и Люгер, он же Парабеллум, причем все под стандартный немецкий 9mm патрон. Если бы я был простым пехотинцем, то весь этот арсенал мне бы и нафиг был не нужен, но при наличии транспорта с двигателем даже в одну лошадиную силу и места в повозках, проблема лишнего груза снималась. Минимум по одному запасному трофейному стволу было у каждого бойца нашего взвода, так что при желании можно было вооружить еще столько же народу. У самых ленивых был просто пистолет, а у тех, кто поушли, трофейный ПП или карабин. Являясь по должности командиром первого орудия, я, получается, еще и заместитель командира взвода, поэтому, свалив свои обязанности по командованию отделением на хрупкие плечи младшего сержанта Задорина, взваливаю на себя обязанности старшины батареи, хоть такой должности в противотанковом взводе штатом и не предусмотрено. Но мы действуем в отрыве от своей родной части, и тут без старшины как без рук, начиная с вещевого имущества и заканчивая продовольствием и вооружением. Наш лейтенант парень неплохой, но еще молодой, и любой старшина-сверхсрочник, тем более не из своей части, мог послать его. Не по матери, конечно, а к своему начальству или просто сказать, что нету, кончилось или не завезли. Я вообще-то тоже не старый в своем нынешнем теле, но все-таки 45 это не 24. И если где-то я еще не волоку в этом времени, то вот насчет общения с хитрозадыми интендантами и выбивания из них положенного, а где-то и не положенного, но нужного нам снаряжения, боеприпасов и продовольствия, немного шарю, как говорили у нас, когда я служил срочку. Ну и для этих целей у нас и существовал обменный фонд, в котором было несколько трофейных пистолетов, фонарики, сигареты, зажигалки и прочие безделушки, добытые нами в бою. Иногда я брал с собой малыша, и он чисто случайно, стоя за моей спиной и, поигрывая подковой, разгибая и сгибая ее, одним своим видом внушал уважение. Иногда, если дело заходило в тупик, я задавал Емеле какой-нибудь каверзный вопрос, и он начинал думать, хмуря брови и делая такое доброе выражение лица, что впервые увидевшие его индивидуумы начинали непроизвольно оглядываться в поисках путей отступления или оружия, и дело сразу сдвигалось с мертвой точки, или находились компромиссные решения. Попадались, конечно, и нормальные люди, с кем у нас сразу складывались хорошие отношения. Им я в ответ на оказанную услугу, без всякого сожаления, дарил какую-нибудь нужную и годную вещь. А вот всякие козлы, с которыми отношения не заладились, в награду тоже получали красивую, но сломанную безделушку, или пистолетик, к которому патронов буй найдешь. Одним из таких пистолетов и был «Боярд» калибра 6,35 мм. Где мы его откопали, я уже и не помню, скорее всего, с тушки фрицевского офицера. Сначала я хотел его оставить себе, как оружие последнего шанса, все-таки маленький и компактный, да и спрятать его легко, но отстреляв из него одну обойму и больше не найдя патронов, презентовал этот трофей одной тыловой крысе за нужную подпись. При этом я сочинил историю, в которой немецкий оберст отстреливался из данного пистолета и застрелился последним патроном. Красивая игрушка этому чмошнику понравилась, и мы расстались довольные друг другом. Ну а где он будет искать патроны, это не моя проблема, не делал бы мне нервы, ходил бы как все нормальные люди с парабеллумом. Вот и сейчас я решал вопрос, где можно, кроме вещмешка, таскать противотанковые гранаты, перебирая отечественное и трофейное снаряжение. Все-таки взвод у нас противотанковый, и воевать нам в первую очередь против танков и другой бронетехники врага, и есть или нет у нас снаряды для этого, это никого интересовать не будет. Орудия также могут разбить, а потом проутюжить огневые, сравняв их с землей, или застать врасплох на марше, так что пусть уж лишний груз будет под рукой. Из всего перебранного мною имущества, я остановился на немецких сухарных сумках, два ворошиловских килограмма входили туда без проблем. Сумку можно было повесить как через плечо, так и таскать ее на ремне, правда, на ремне тяжеловато, да и детонаторы лучше хранить отдельно, но это уже не проблема. Ну а трофеев у нас хватит на всех, еще в первом бою нахватали всякого нужного и ненужного барахла, так что и коптерку немного разгрузим. Да и взводному можно новую идею подкинуть насчет учебного гранатометания, все полезней, чем строевая подготовка, и хоть Иван ею и не злоупотребляет, но когда у него заканчиваются другие идеи, взвод занимается строевой. Экипируюсь по-боевому и, повесив сумку с парой гранат через плечо, иду к командиру взвода демонстрировать новую снарягу. «Ты куда это собрался?» – спрашивает Ванька, когда я вхожу в хату, где он планирует завтрашние культурные мероприятия. «Злые вы, уйду я от вас. Ну и уходи, только зачем сюда-то пришел? Попрощаться, да и вот эту вещь продемонстрировать, отвечаю я, похлопав по новому подсумку для противотанковых гранат. Лейтенант идею оценил и, болтающийся без дела лишний состав взвода, почти что до ужина занят изготовлением учебных болванок для завтрашнего гранатометания. А сам я пошел мастерить разгрузку для боеприпасов к немецкому автомату. Но примерив снаряжение к тому и другому виду оружия, решил не заморачиваться, а оставить все как есть. Все-таки что наши, что немцы проходили с этой снарягой всю войну. Основной проблемой было только то, что в Красной армии ее на всех не хватало, и часть боеприпасов или магазинов приходилось носить просто в карманах. Но у нас с нехваткой снаряжения проблем пока нет, да и что портной, что шорник из меня, как пуля из известной субстанции, поэтому прихватив с собой фляжку со шнапсом и отпросившись у взводного, иду к ремонтникам артвооружения, чтобы обсудить с ними одну интересную мысль, постучавшуюся в мою голову. Товарищеский ужин с артремонтниками прошел в теплой и дружественной атмосфере, мы не столько пили, сколько обсуждали мою задумку. В результате пришли к консенсусу, как говорил последний генсек, и после завтрака, оседлав один из трофейных ПТРов и припахав обоих танкистов, цепляем к нему оба передка и едем в расположение артмастерских, которые находятся в помещении железнодорожного депо. Старший лейтенант ремонтников, или точнее воентехник 1 Горанга, выделил в мое распоряжение толкового слесаря, и работа закипела. Сильно ломать голову и изобретать велосипед мы не стали, как говорил один товарищ, все уже украдено до нас, в данном случае придумано, так что к обеду управились. Правда, для этого пришлось снять с двух трофейных бронетранспортеров некоторые лишние детали, зато они добавились на наши артиллерийские передки, и сейчас на левом борту каждого из них стояли откидывающиеся кронштейны для немецкого МГЧа, а в зарядном ящике, вместе с прицелом к пушке, лежал еще и зенитный прицел к пулемету. Всю эту комбинацию я задумал после того, как во время крайнего марша нашего стрелкового батальона нас чуть не накрыли немецкие лаптежники. Нам повезло, что лес был в нескольких метрах от дороги, и вовремя заметив опасность, батальон заныкался на опушке, а вот немного погодя, фрицы застали бы нас со спущенными штанами, мы как раз бы переправлялись через реку, но чуть-чуть не считается, и в тот раз повезло нам. Зато не повезло поселку Жарковский, на который бомбовозы и высыпали весь свой груз. Стоящий на станции бронепоезд не дал фрицевским пилотам безнаказанно отбомбиться, и одна штука нырнула прямо в болото и почему-то не вынырнула, но поселку хватило и 8 оставшихся. Досталось и бронепоезду. Может, конечно, целью немцев и изначально был Жарковский, но увидев целый стрелковый батальон неподалеку, думаю, эти гады не отказали бы себе в удовольствии разбомбить и его. Шли они с запада, вдоль русла реки Межа, конечно, не повторяя все ее изгибы, но, видимо, ориентируясь по ней, так что заметить нас они могли вполне, как это сделал один из разведчиков, пройдя вдоль русла на бреющем полете. Правда, после этого мы минут 20 шли, а точнее бежали форсированным маршем по дороге, а потом укрылись на опушке леса, причем найдя удобное место, в лес сначала свернули обозные повозки, а также упряжки с тяжелым вооружением, а потом и бойцы боевых подразделений. Комбат рассчитал все правильно, потому что через четверть часа после того, как батальон затихарился, юнкерсы пролетели рядом и обрушились на станцию. После обеда собираемся, и в полной выкладке, с орудиями и повозками с боекомплектом, идем на наше стрельбище. В импровизированных подсумках для противотанковых гранат у каждого бойца лежат деревянные болванки, так что во время марша отрабатываем свои любимые вводные, танки справа, танки слева, но уже с учетом новых обстоятельств. Бойцы отбивают атаки воображаемого противника, как артиллерийским огнем, так и гранатами, при этом несколько болванок оказываются потерянными, и счастливчики обзаводятся настоящими противотанковыми гранатами. Также отрабатываем и команды «Воздух», но теперь наши нештатные пулеметчики устанавливают свои МГшники на зенитные кронштейны и имитируют стрельбу по тарелочкам. В результате тренировок приходим к выводу, что на марше пулеметы лучше сразу устанавливать для зенитной стрельбы, а стрелкам идти рядом, и не терять лишние секунды, делая все это после команды «Воздух». Придя на место, занимаем отрытые нами еще в прошлый раз огневые, только лишь поправив оплывшие после недавних дождей окопы, и приступаем к тренировкам. А вот теперь уже все по-взрослому. Отрабатываем вводные. Танки с тыла. Первое орудие уничтожено. Расчет частично погиб. Ну и другие неприятные, но возможные в бою ситуации. Правда, боевыми стреляем только когда танки или пехота с фронта, причем как из орудий, так и из пулеметов и карабинов, через реку, где у нас расположена созданная природой мишенная обстановка из здоровенных валунов, но это уже после отработки всех вводных. Все-таки элементарная техника безопасности соблюдается, небоевые потери далеко не лишнего состава нам не нужны, и сначала все-таки работаем с учебными снарядами и разряженным оружием. Бойцы ползают уничтожать танки гранатами, правда пока болванками, но в результате отбираем несколько человек, которые могут метать противотанковые гранаты дальше и точнее других. По итогам проведенных социалистических соревнований, назначаем 6 бойцов нештатными истребителями танков и еще раз показываем, как нужно обращаться с ручной противотанковой гранатой. Мужики, если вы вставили детонатор в гранату, то я не советую вам ронять ее на ногу, будет не только больно, но еще и смертельно, гранатка хоть и ручная, но если рванет под ногами, то яйца точно оторвет, но вам будет уже по бою, потому что мертвому они не нужны. Шучу я в конце инструктажа, только почему-то никто не смеется, вижу, прониклись. Первым кидает боевую гранату командир взвода. Заняв окоп, расположенный в 20 метрах от танка, лейтенант попадает точно в валун, поэтому хороший такой бумс от взрыва 760 граммов тротила откалывает приличный кусок. Вторым иду я, поэтому спрыгнув в укрытие, достаю из сухарной сумки ворошиловский килограмм, вставляю детонатор, что есть силы швыряю гранату в сторону камня и приседаю в окопе. Бум раздается слабее, поэтому немного погодя высовываюсь на поверхности, вижу оседающую за валуном пыль. Перелет, однако, возвращаюсь на исходную, а дальше кидают гранаты командиры отделения и великолепная шестерка, а я вспоминаю одну историю, которую нам рассказывал заместитель начальника штаба, когда я служил срочку. Я как капитан, конечно, рассказывать не умею, но вот что мне вспомнилось. В училище, которое заканчивал КЭП, учился один курсант и звали его Вася. Так-то парень неплохой, простой, компанейский, только вот про таких говорят, доверь дураку стеклянный буй, он его или разобьет, или потеряет. Вот и Вася, или сломал, или потерял. Так что когда в подразделении проходили учебные гранатометания, Васек умудрялся пролюблевать даже учебные гранаты, и если все остальные курсанты свою болванку после броска находили, то брошенную Васей не могли найти всем взводом. Вроде вот она упала, да и запал сработал, а когда пошли искать, нету. Поэтому Вася кидал камни, когда все остальные метали боевые и учебные гранаты. И вот грянула осенняя проверка. После сдачи нескольких нормативов, рота прибежала на стрельбище. Васек, потеряв в очередной раз учебную гранату, залетел и, естественно, был наказан, поэтому, натаскав большую кучу булыжников, где-то в стороне швырялся камнями, пока все остальные курсанты сдавали зачет, метая аркшки. Но бесконтрольного броска оценку не поставит, тем более приехала авторитетная комиссия аж из самой Москвы, и, скрипя сердце залетчика, допустили до сдачи норматива. И хотя данный индивидуум и продемонстрировал все навыки при помощи подручных средств перед контрольным броском, без сюрпризов не обошлось. Васек занял окоп, под чутким руководством инструкторов крутил запал, а дальше что-то его отвлекло, а может, разволновался, но вместо того, чтобы метнуть боевую гранату в траншею условного противника перед собой, он швыряет ее в обратную сторону. В это же время, на свою беду, неподалеку проходил командующий учениями генерал вместе со своей свитой, и по иронии судьбы граната попадает ему точно в лоб и, отскочив от сплошной кости, падает на землю. Увидев возле своих ног боевую гранату, генерал, во всем своем генеральском облачении, валится в ближайшую лужу, остальные разбегаются кто куда. Слава богу, граната не взорвалась, тренирующийся с камнями раздолбай забыл выдернуть чеку, потому что на булыжниках ее не было, но и без последствий данный инцидент тоже не остался. Вот, припомнив данную историю, советуюсь с командиром, и весь оставшийся личный состав взвода разносит бедный валун вдребезги взрывами РПГ-40. Хрен с ним, с перерасходом боеприпасов, но, как говорила Красная Шапочка в одном из анекдотов, лучше 10 раз по разу, чем ни разу 10 раз. И пусть на каждый десяток потраченных на учебу боевых гранат, в реальном бою в цель попадет лишь одна, Это всяко лучше, чем десяток запаниковавших солдат, подорвавшихся на своей же гранате. Так что делаем еще и несколько связок из трофейных колотушек и из наших РГД-33, и демонстрируем бойцам волшебную силу искусства. Опробуем также и новую приспособу для зенитной стрельбы, использовав в качестве мишени верхушки высоких сосен. Закончив все праздничные мероприятия, собираемся и идем в расположение, где и застаем капитана Алексеева с очередным приказом, а также малыша, то ли сбежавшего, то ли выписавшегося из дивизионного медсанбата. Офицер уходит в хату, а ветераны взвода, наобнимавшись с Емельяном, обступают его кругом и приступают к расспросам. Я только лишь успел поздороваться с этим обалдуем, как, выглянувший из окна Ванька, зовет меня в дом. Вхожу и, козырнув, докладываю о прибытии, но командир роты отмахивается рукой и приглашает меня к столу, с расстеленной на нем картой. «Ты эти места хорошо знаешь?» – спрашивает он, показывая на отрезок Смоленского шоссе от села Ильино до реки Межа. «Вместе же воевали, товарищ капитан», – отвечаю я, – «километра два в ту и другую сторону от села вдоль шоссе. Про это я и сам знаю, а дальше, дальше не знаю. А что конкретно вас интересует?» «Конкретно меня интересует мост через реку Межа и его захват. А что, разве он не у наших?» «Вроде Камэск Задорожный рассказывал, как они его захватили. Уже нет. Ну, если нужен проводник, рассуждаю я вслух, то можно спросить одного из местных, он в моем расчете сейчас ездовым. Тогда зови, а там посмотрим», — закругляет наш диалог ротный. Я выхожу во двор и, расспросив бойцов, не видел ли кто водителя кобылы, иду в указанном направлении. «Кузьмич, ту где?» — зову я старого служаку, зайдя в сарай, где у нас была оборудована конюшня. «Тут я, товарищ командир», — откликается он, подходя ко мне, — «лошадей обиходю». «Кузьмич, ты свой район хорошо знаешь? Меня интересует Смоленское шоссе и мост через межу. С места в карьер перехожу я». «Ну как тебе сказать, товарищ командир, дорогу знаю, мост знаю, да и по району я хаживал». «Тогда пошли, тебя взводный зовет, жду тебя возле хаты», — говорю я, вспомнив про еще одно неотложное дело. По пути к дому нахожу дядю Федора и нарезаю ему следующую задачу. «Вот смотри, Федя», — показываю я ему немецкий винтовочный патрон. «Видишь зеленое кольцо вокруг капсюля?» «Да, вижу. Это патрон с основной пулей, и у нас их много. Но для стрельбы по самолетам нам нужны бронебойные, зажигательные, а также трассирующие боеприпасы. Мысль улавливаешь? Бронебойные я знаю, у них красное кольцо и тоже вокруг капсюля. Молодец. Сейчас перебираешь все трофейные патроны, те, что с обычной пулей не трогаешь, а которые отличаются по цвету и по меткам, сортируешь по мастям и откладываешь в сторону. Потом методом научного тыка определим, где какие. Да и ленты набитые перебери, вдруг немцы за нас часть работы сделали». «Понял, только мне это, одному и до утра не управиться». «Ну так припаши кого-нибудь из пулеметчиков, скажешь, я приказал. Емелю с собой возьми, он точно поможет, и перебрать, и припахать». Фидос уходит, а я иду к дому офицеров, где меня уже дожидается Кузьмич, при полном параде с трофейным карабином на плече. «Товарищ капитан, вот привел», — показываю я на бойца и отхожу немного в сторону. «Красноармеец Кузьмин», — представляется он, вытянувшись во фрунт. «Карту читать умеете?» — спрашивает ротный, обращаясь к Кузьмичу. «Так точно, ваше бла, товарищ капитан», — отвечает он, сбившись, но поправившись в конце. «На империалистической воевал?» — спрашивает Алексеев. «Так точно, с 14-го года, товарищ капитан». «Ну, тогда ладно», — машет рукой командир. «Проходите к карте оба», — приглашает он нас. «Меня интересует вот этот мост, и по какой дороге в этот район добраться. Сразу скажу, шоссе не подходит, оно перехвачено немцами, так что остаются проселки, которые на карте-то есть, а вот есть ли они на местности и можно ли по ним проехать, вот в чем вопрос». Кузьмич долго водит пальцем по карте, читая и узнавая знакомые названия сел и деревень, а потом спрашивает: «А откуда и на чем ехать будете? А то ежели на конях, то проехать можно почти везде, а если на технике, то только в паре мест и проедешь». «На технике», — что-то вспоминая, на автомате отвечает Алексеев. «А ты не из ильинских ли мужиков будешь, вместе с которыми мы на высоте воевали? А я думал, вы меня и не признаете, товарищ капитан. Егор Сергеевич нас тогда позвал с окопами помочь, а увидев, что вас всего ничего, мы с вами и остались». «Точно, а без бороды и гражданской одежды, «Тебя трудно признать, Кузьма Кузьмич, видимо, припомнив кое-что, говорит ротный, да и помолодел ты сразу годков на 10, после того, как ее сбрил. Я чуть не заржал, когда вспомнил знаменитую фразу Володька: «Ты зачем усы сбрил?» Так что пришлось отвернуться и сделать вид, что закашлялся. Переждав мой приступ бронхита, капитан продолжил обсуждать боевую задачу, но уже более конкретно. В результате мозгового штурма, совместными усилиями наметили два возможных маршрута для движения колонны техники, и капитан Алексеев, приказав нам далеко из расположения не отлучаться, ушел в штаб батальона. И что это было? Спрашиваю я у Ивана, когда мы отпустили Кузьмича. Я и сам толком не понял, но скорее всего наш отдых заканчивается и скоро опять в бой. Это-то я и сам понял. А что-нибудь конкретное капитан тебе разве не сказал? Нет, отделался общими фразами и намеками. Тогда я пошел, а то у меня тут дело образовалось. Бойцов я озадачил, но надо проконтролировать. Иди, занимайся, а я чуть позже подойду, посмотрю, что ты там опять наколобродил. Выйдя из дома, я застаю следующую картину. Все свободные от наряда и работы бойцы взвода, как золушки, перебирают трофейные маузеровские патроны 7,92х57, отделяя зерна от плевел, то есть обычные, самые распространенные патроны с тяжелой пулей от прочих. До этого мы стреляли из трофейных карабинов и пулеметов всем, что попадалось под руку, особо не заморачиваясь, какие там пули, легкие, тяжелые, бронебойные или зажигательные, летит и ладно. Только пулеметчики держали про запас кекс с лентой на 50 бронебойных патронов, на всякий случай, но и ее отстреливали, когда кончались боеприпасы. Пользовались также услугами немецких набивальщиков, которые снаряжали ленты по своему усмотрению, а мы отбирали у них эти трофеи. А вот для стрельбы по самолетам такой подход не годился, нужны были совсем другие боеприпасы, причем разные, как трассеры, так и пристрелочные, а также бронебойно-зажигательные. Вот их-то сейчас и искали наши «золушки», от слова «золушек», потому что все сортировщики были мужского пола. Пулеметчикам же оставалось только снаряжать пустые ленты обычными патронами и укладывать их в короба и круглые магазины, кексы. «Ну как успехи?» – спросил я у Федора, когда подошел ближе. «Да вот работаем», – ответил он, не прекращая набивать ленту патронами. «Вижу, что работаете, а точнее можешь сказать, сколько и чего насобирали. Бронебойных и трассирующих, почти по полному ящику, а вот остальных немного. Ладно, пойду еще в коптерке у себя посмотрю, а вы продолжайте, да и несколько пустых лент оставьте, будем их против самолетов снаряжать». Когда я зашел в свою коптерку, которая по совместительству была еще и складом трофейного снаряжения и боеприпасов к стрелковому оружию, то пришлось запалить керосиновую лампу, так как на улице заметно потемнело, иначе уже вовсю вступал в свои права. В кладовой дома места стало гораздо больше, Федя вытащил практически все трофейные боеприпасы, которые хранились в пустой таре из-под снарядов, но кое-что забыл. Убрав все лишнее с импровизированного столика, открываю верхний патронный ящик, но с ним я обламываюсь, там оказались только бронебойные патроны, которых нам пока хватит. Меняю тяжеленные ящики местами, и в нижнем нахожу то, что надо. В одной картонной коробке оказались патроны с желтой этикеткой на пачке, зато в двух других этикетка была зеленая, и теперь у нас есть соответственно 300 штук трассирующих и 600 штук зажигательных патронов. Это кроме тех, что уже выбрали, или еще выберут бойцы, так что пару десятков кексов для наших самопальных шилок мы точно снарядим, а потом посмотрим. Насчет маркировки и названия боеприпасов меня просветил взводный, он учил немецкий в школе, а также в военном училище, поэтому, наткнувшись на днях на нераспечатанные пачки с патронами разного цвета, а также названия и буквенного обозначения, я пошел к Ваньке просвещаться, и мы уже вместе разбирались, что к чему. Основные и бронебойные узнали сразу, с трассирующими тоже разобрались, а вот с остальными возились дольше, пришлось даже разломать несколько пуль черного цвета, вытащив их из патронов, а потом пострелять подобными по соответствующим мишеням, чтобы понять, для чего они. Так мы и вычислили зажигательные. С остальными даже заморачиваться не стали, так как их попадалось немного, да и, поэкспериментировав с пулями, начиненными белым фосфором, и чуть не устроив пожар, бросили это неблагодарное занятие. Хорошо хоть не попалась разрывная, а то можно было и без глаз остаться, а так отделались легким испугом, да дыркой, выгоревшей в большом обеденном столе, стоящем под навесом во дворе. Выйдя из дома, отпускаю большую часть бойцов, а вместе с пулеметчиками заносим основную часть боеприпасов в коптерку, а ящики с бронебойными, трассерами и неопознанными, прямо в хату. Включив освещение, начинаем снаряжать ленты для зениток. Хоть света от двух летучих мышей и немного, но нам хватает, поэтому набивку ведем в следующем порядке. Бронебойный, зажигательный, бронебойный, трассирующий. Уложив ленты с полученным результатом в 50-патронные кексы, иду в кладовку. Беру коробку с зажигательными, которых хватает еще на несколько таких же лент, правда потом пришлось притащить еще и трассера. Закончив с патронами, убираем все боеприпасы в коптерку и отбиваемся. Пока есть возможность, нужно поспать. Чую, завтра нам будет не до сна. С утра все было как обычно, по распорядку. Основная суета началась после завтрака. К нам нагрянули командиры из разведбата и, построив личный состав взвода, начали отбирать людей, по каким-то известным только им признакам. Командир автоброневой роты, выделив несколько человек, приказал им подготовить к походу трофейную технику, стоящую у нас на подворье. Отобрав 10 человек, среди которых оказался и я, нас повели на вещевой склад, где опять же под чутким руководством капитана Алексеева, а также старшего сержанта Филатова, нам выдали немецкую форму и снаряжение. Когда наша гоп-компания переоделась в трофейные шмотки, ротный, посмотрев на нас, только хмыкнул и, приказав Сереге заняться нашим внешним видом, куда-то ушел. Дальше над нами издевался страшный сержант Филатов, показывая, подсказывая, а также указывая особо непонятливым на их ошибки. Естественно, без мотивирования и высмеивания отдельных особо одаренных личностей не обошлось и, в конце концов, с помощью ниток, иголок и такой-то матери, наша шайка немецких дезертиров стала походить на подразделение Зольдат противника. Подошедший через 2 часа капитан Алексеев, посмотрев на наш внешний вид, выразил свое удовлетворение и, спросив у меня про наличие трофейного вооружения, распорядился выдать недостающие стволы, а также снаряжение, индивидуально для каждого бойца. В результате я и Мишка экипировались как унтер-офицеры, дядя Федор стал пулеметчиком, а все остальные простыми стрелками. Согласно специальности, нам и выдали штурмовую экипировку. Еще раз, придирчиво оглядев нас, ротный приказал одному из бойцов разуться, и когда тот предстал перед ним в портянках, то старшина вместе с Серегой огребли по первое число, и первый полез в свои закрома искать носки, а второй куда-то слинял, но минут через 10 вернулся с парикмахером. После цирюльника, каждый из нас с новой прической а-ля фриц, благоухающей детской присыпкой и трофейным одеколоном, в очередной раз предстали перед капитаном. Больше всего некоторые расстраивались, расставшись со своими усами, но, как говорят, искусство требует жертв, и больше над нашим внешним видом уже никто не издевался. Сложив свою форму в выданные нам ранцы, мы построились в колонну по 2 и пошагали в расположение. Командовал нами этот гад Филатов, причем по-немецки, и если мы неправильно выполняли какую-либо из отданных команд, то он останавливал строй, переводил ее на русский, добивался четкого ее выполнения, и только после этого мы топали дальше. Поэтому вместо 10 минут, мы шли целых полчаса и, придя к себе, принялись разгружать полуторку с трофейными боеприпасами и карабинами. Довооружившись и почистив оружие, экипируемся по-боевому. Потом бежим на импровизированное стрельбище и, получившие новое оружие бойцы, приводят его к нормальному бою, а у кого с пристрелкой все в порядке, просто тренируются в стрельбе из незнакомого или полузнакомого оружия. Сразу после стрельбища обедаем и приступаем к следующей части наших мероприятий – изучению немецкого языка. Изучение, конечно, это громко сказано, за пару часов, отведенных на это, полиглотов из нас бы не получилось, да никто и не задавался такой целью. От рядовых требовалось только запомнить несколько команд и произнести в ответ «Явль», «Я-я» и «Зергут», поэтому с ними занимался Иван, а вот меня и Мишку Волохова взял в оборот этот злыдень писюкастый страшный сержант Филатов. Вот он на нас и отоспался, заставляя запоминать и отдавать команды, а потом еще и решил поставить правильное произношение, но плюнув на это бесполезное занятие, сказал, что нам проще замотать горло бинтом или полотенцем и изобразить больных, чем тратить время на таких бездарей. После занятий бойцов отпустили на перекур, а вот командному составу командир роты объяснил нашу задачу. Видимо, капитан решил воплотить в жизнь принцип, что каждый солдат должен знать свой маневр, а может и посоветоваться с нами. Нам предстояло совершить комбинированный марш протяженностью 120 километров, первую треть пути воинским эшелоном, потом на трофейной технике, причем вторую треть пути по нашей территории, а оставшиеся 40 с гакомками, по территории контролируемой противником, причем в конце пути захватить мост и удержать его до подхода подкреплений. Вот для этого и формировался наш отряд диверсантов, в который кроме нас, входило еще и около взвода разведчиков, которых выбрали из всей роты. Нашу банду артиллеристов привлекли на случай, если возле моста удастся захватить трофейные орудия, ну а если не удастся, то и отделение стрелков тоже лишним не будет. Какие будут вопросы, предложения, пожелания? Спросил капитан в конце своей проникновенной речи. Товарищ командир, а как мы перейдем линию фронта? Задаю я животрепещущий вопрос. Батальон 243 и краткая дивизия должен будет прорвать оборону противника, а мы войдем в этот прорыв и дальше пойдем по немецким тылам. А почему бы тогда не взять наши 45-ки? Ведь они практически не отличаются от немецких 37 мм пушек, а по фугасному действию снаряда еще и превосходит их. Мы думали над этим вопросом, только у нас всего 4 коротких бронетранспортера и 1 трехтонный грузовик, а людей 50 человек, куда ты еще и снаряды денешь? Можно ведь передки со снарядами прицепить, или на наш ЗИСок нанести немецкие опознавательные знаки, да и батальонный миномет нам не помешает. Ротный задумался, а Иван меня поддержал. Насчет передков сержант прав, их можно прицепить к бронетранспортерам вместе с пушками, но снарядов там будет всего по 50 штук на орудие, так что большую часть быка придется везти на грузовике. Идея с минометом, а также с ЗИСом капитану понравилась, а вот пушки решили не брать, все-таки снаряды сожрут большую часть полезной нагрузки, а прицепы лишат броню маневренности. Озадачив нас подготовкой к бою миномета, а также боеприпасов к нему, ротный ушел согласовывать наше решение в штаб батальона. Посовещавшись с оставшимися командирами разведчиков, решаем прихватить еще и затрофейное нами в одном из последних боев противотанковое ружье. Будут или нет на переправе немецкие пушки, еще неизвестно, так что лучше перебдить, чем недобдить. Поэтому запасаемся еще и противотанковыми гранатами и набиваем несколько пулеметных лент бронебойными патронами. Закончив с приготовлениями, забираем все вооружение и снаряжение, переодеваемся в свою форму и, упаковав фрицевские шмотки в ранцы, выдвигаемся к самой железной дороге, где в здании вокзала собирается весь наш отряд. Видимо, идею с еще одним грузовиком в штабе одобрили, потому что людей добавилось, и теперь нас было больше 60 человек. И это не считая пятерых водителей и одного гражданского, в котором я признал Кузьмича. Кузьмич родился еще в прошлом веке, поэтому как-то легендировать присутствие 50-летнего Зольдата в подразделении не стали, а просто переодели нашего проводника в гражданскую одежду. Так как нам надо было еще проехать 80 километров по своей территории, то и форма на нас была советского образца, переодеться мы должны были непосредственно перед началом атаки стрелкового батальона. В каждом отделении у разведчиков было по 2 ручных пулемета, точнее отделение делилось на 2 группы по 5 человек, в каждой из которых был командир с МП-40, пулеметчик с помощником и 2 стрелка с карабинами. Добавили еще 4 минометчиков с 2 50 мм трофейными минометами и 3 снайперов. Наши 11 артиллеристов составляли отделение тяжелого оружия, поэтому на вооружении у нас было 1,81 мм миномет, противотанковое ружье, ну и пулемет, специальный станок, к которому и оптический прицел у нас хранился в одном из ПТРов. Так что нам было чем заняться и без предполагаемых к захвату пушек, тем более на 3 ПТРах стоял свой бортовой пулемет за щитком, а в нашем, минометном, на заднем кронштейне. С наступлением темноты приступили к погрузке и, загнав на платформы всю трофейную технику, плюс 2 бронеавтомобиля БА-10, которые должны были сопровождать нас до самого ввода в прорыв, следуя впереди и позади колонны. Личный состав загрузился в 2 теплушки, и паровозик «Овечка» помчал нас на станцию Жарковский. Эти 45 километров могли бы проделать и своим ходом, не тратя время на погрузку и разгрузку, но дорога через эти болота была только одна, и та железная. Конечно, натянув специальные бандажи на колеса, бронеавтомобили могли ехать своим ходом, но вся остальная техника этого не могла, так что едем пока на халяву, не тратя драгоценное горючее. На станции назначения нас встречает целый капитан НКВД, видимо, представитель командования 29-й краткой армии, с подразделениями которой нам и предстоит взаимодействовать. Сразу после разгрузки, формируем колонну, капитан садится в свою МКУ, и мы трогаемся в путь. Впереди БА-10, сразу за ним МКА с капитаном, который на наши деньги целый подпол, потом два бронетранспортера с разведчиками, дальше два тентованных грузовика с мотопехотой, потом наша бригада УХ на двух трах, ну и замыкает процессию второй БА. На немногочисленных КПП мы почти не задерживаемся, видимо, особист отдал в передовой броне автомобиль пропуск вездеход, и колонна только слегка притормаживает, а потом едет дальше. Сначала колонна движется по дороге вдоль реки, повторяя все ее изгибы, на запад, а примерно через полчаса, переправившись по броду у небольшого села Калединово, поворачивает на юг, и проезжая через населенные пункты Троицкое, Задорье, Гончарово и Пригарино, останавливается в деревушке Гуреево, расположенной на берегу озера Щучье. Здесь мы и ждем начала атаки. Глава 5. Бранденбург по-советски. 243 я стрелковая, на участке одного из полков, в который мы должны были войти в прорыв, занимала оборону фронтом на юго-запад, от реки Межа на правом фланге, до озера Щучье на левом. Это навстречу ее подразделениям мы наступали неделю назад. Немецкая 6-я пехотная дивизия, прикрываясь рейергардами, успела тогда выскочить буквально сквозь игольное ушко, по дороге, проходящей вдоль западного берега озера, но потеряла при этом часть тылового имущества и артиллерии, а также все свои прикрывающие подразделения, оставленные на мясо. Вот сквозь боевые порядки этой ослабленной дивизии и должен был осуществиться прорыв. И хоть удар и был вспомогательным, с целью отвлечения внимания, но атакующим бойцам об этом никто не сказал. Батальон просто получил приказ на наступление и должен был приступить к его выполнению в 4.00 10 августа 1941 года. И хоть основной удар дивизия должна была нанести на своем правом фланге, действия батальона спутали все карты не только немцам, но и своему командованию. Но об этом станет известно несколько позже. Атака была назначена за час до рассвета, так что до 4 утра мы успеваем немного отдохнуть, и с началом стрельбы выдвигаемся на передний край нашей обороны в деревню Митино, находящуюся в 2 километрах южнее. Основные подразделения 2-го батальона, обойдя по лесу опорный пункт противника в деревне Максименки, наносят удар с запада, свертывая левый фланг немецкой обороны. И когда стрельба раздается уже в тылу фрицев, с фронта наносит удар 5-я рота, атаку которой поддерживают 2 наших бронеавтомобиля, так что особого сопротивления ганцы не оказывают, и расстояние в километр рота преодолевает буквально за час. Оставив в прикрытии пару отделений с пулеметами, основные силы противника отступают вдоль берега озера и, преследуемые авангардной ротой батальона, отходят в направлении поселка Кутино. С пулеметами прикрытия пушки броневиков разобрались довольно быстро, так что опорник фрицев бойцы 5-й роты занимают без больших потерь и наступают дальше. Наша команда диверсантов, проскочив по захваченному мосту через речку Должица, выезжает на лесную просеку и, двигаясь по ней параллельно реке, обгоняет не только наших, но и немцев, которые отходят вдоль правого берега. Мы же движемся по лесу вдоль левого и с рассветом въезжаем в деревню Шишково, где снова переправляемся на правый берег реки, и наконец-то выехав на более-менее приличную дорогу, прибавляем скорости и мчимся вперед на запад. Мчимся, конечно, это громко сказано, но на отдельных участках удается разогнаться до 40 км в час, не то что на просеке, где корни и пеньки от спиленных деревьев не давали ехать быстрее 10. Переоделись мы еще в Гуреево, нашу пехоту тоже предупредили насчет разведгруппы, так что накладок со стрельбой по нам не было, и условную линию фронта мы проскочили, а вот дальше уже пошли тыловые подразделения 6-й краткой пехотной дивизии, на которые наше якобы бегство производило неизгладимое впечатление, не давало поводов для оптимизма и сообщения о наступлении русских танков, про которое на каждом проезжаемом нами КПП рассказывал гауптман Алексеев. Подтверждала его слова и перестрелка, доносившаяся с северо-востока, которая не смолкала уже 2-й час. Переправившись через речку Ельша у деревни Барки, проехав через Стабно, выскакиваем на Смоленское шоссе, и теперь нам до цели примерно 15 километров. Правда, по шоссе мы едем всего минут 10, свернув влево и пропетляв немного по довольно приличному проселку, заезжаем в небольшую березовую рощу и останавливаемся там. Отряд спешивается и занимает круговую оборону по периметру рощи, а гауптман Алексеев собирает всех командиров подразделения и объясняет нам уже настоящую боевую задачу. Нашей целью на самом деле являлся дивизион немецких тяжелых 150 мм гаубиц, который располагался в этом районе. Вся трудность заключалась в том, что его предстояло еще и найти, а потом накрыть артиллерийским огнем, или уничтожить своими силами. Переправа же через реку, а также проходящее через нее шоссе, и так находилась под прицелом артиллерии 243 и краткой дивизии. Но вся беда заключалась в том, что как только наши пушкари начинали стрелять по обнаруженным целям, по ним в ответ прилетало от немецких конбатарейщиков. И если даже гаубицы или пушки располагались в недоступном для фрицевских наблюдателей месте, то самолеты-корректировщики никто не отменял, да и юнкерсы нет-нет, да и вылетали по заявкам радиослушателей, раз или два в день. Всю полковую артиллерию обороняющего берег реки Ильша полка немцы таким образом выбили, и по переправе в основном работала дивизионная артиллерия, и то приходилось стрелять только кочующими одиночными орудиями, или в крайнем случае взводом, но недолго, и на предельной дистанции. Поэтому гансы практически беспрепятственно шастали туда-сюда по мосту, подвозя боеприпасы и подкрепления, а также эвакуируя раненых. Доставалось от этих гаубиц также и нашей пехоте, и если к обстрелу 14-килограммовыми снарядами из легких полевых гаубиц бойцы немного привыкли, то от 43-килограммовых чушек потери и разрушения были большие. Особенно же страдали от обстрела красноармейцы, 252 и краткой стрелковой, которые держали оборону по высотам, в районе деревень Шаклова и Мочелина, от озера Усадище, до реки Межа. Основные силы пока остаются на месте, а две разведгруппы на бронетранспортерах отправляются на розыски дивизиона. И хоть район поиска довольно обширный, и всевозможных дорожек и тропинок здесь много, зато хороших дорог, по которым можно протащить такую тяжесть, всего две, и по каждой из них отправляется БТР с разведчиками. Искомый дивизион находит группа, возглавляемая командиром разведвзвода, а вот приехавшая немного позднее разведгруппа старшего сержанта Филатова докладывает об обнаружении еще одной цели – дивизиона легких полевых гаубиц. И вот тут возникает дилемма, какую из целей уничтожить в первую очередь – тяжелые или легкие гаубицы. Так как для контрбатарейной стрельбы был выделен только один дивизион 122 мм гаубиц М-20, и тот неполного состава. Поэтому, начав стрелять по одному из немецких дивизионов, он нагребал от другого, и в итоге результат мог получиться нулевой или в пользу немцев. Первоначально планировалось с началом обстрела под шумок гасить немецких канониров из снайперских винтовок, а потом зачистить оставшихся недобитков. Но без артиллерийской поддержки тягаться с дивизионом, в штате которого почти 1500 солдат и офицеров, с нашими наличными силами, пупок развяжется.